Глава 16. Май 2025 год. Женя. Весь следующий день Женя решила посвятить семье. Борис так и не приехал, а это означало, что никто из них не станет отчитываться друг перед другом, где кто был этой ночью. Борис после ресторана наверняка спал в московской квартире, вернее, отсыпался. Женя и вовсе решила промолчать, как и где они с Сергеем и Петром провели ночь. Утром курьер привез цветы от Бориса, в записке были его извинения. Потом он и сам позвонил, сказал Жене, что он сейчас очень занят, но к вечеру освободится и приедет домой. Спросил, что привезти. «Себя привези, Боря», — сказала Женя, окуная лицо в облако розовых роз. Подумала, что в саду столько роз, что можно сделать много подобных букетов. Но этот букет — извинение. Что ж, пусть хоть так. Вот интересно, что бы он сказал, если бы узнал, какой насыщенной была для нее эта ночь. «Ты не сердишься?» «Нет, конечно. Ты же выиграл дело, я понимаю. Но мне не нравится твой тон. Ничего не случилось? Все в порядке? Как Миша?» «Мы завтракаем. У нас-то все, слава богу, в порядке. Но вот вчера неподалеку от поселка Сойка нашли труп домработницы Белоусовых, если тебе эта фамилия о чем-то говорит, конечно. И мне ужасно хочется встретиться с Ребровым, поговорить. Кроме того, сегодня из Питера должна приехать Капризова, двоюродная сестра Караваевой, и Ребров обещал мне дать возможность с ней пообщаться». «Может, она расскажет об Ольге, может, знает о ней что-то такое, что нам неизвестно». «Так поезжай. Какие проблемы?» «Отпускаешь?» — усмехнулась Женя. «Значит, все-таки злишься на меня». «Нет, все в порядке. Ладно, Боря, у меня дела». «Хорошо, Женечка, до вечера». Женя отключила телефон и вздохнула с облегчением. «Нет, как-то неправильно, они живут, обманывают друг друга. Вернее, это она обманывает. Вот почему она не рассказала ему о ночной поездке в Сойку, не сочла нужным. Из-за нее и Петр не сможет рассказать брату о том, где они были и что видели. Хотя у Бориса и без того много дел, к чему ему эта информация?» «Так оставаться дома или поехать в Москву, встретиться с балериной Капризовой?» Она вышла в сад, устроилась на скамейке и позвонила Реброву. «Капризова была у меня», — сказал Валерий. «Она приехала одна, без мужа, и сейчас поехала к сестре домой. Там печати сняли, ключи ей отдали. Ты тоже можешь туда поехать, представиться, как ты умеешь ее подругой, поговорить. Правда, женщина она неразговорчивая, говорит, что давно не общалась с Караваевой, но потрясена ее смертью и, конечно же, никого не подозревает». Они еще немного поговорили. Валерий сказал, что с нетерпением ждет результатов экспертизы. Вдруг на фарфоровой птичке, каким-то чудесным образом оказавшейся в доме Неволина, остались отпечатки пальцев убийцы. «Ну, хотя бы теперь один мотив, связанный с этой птицей, отпал», — сказал он напоследок. «Караваева убили по другой причине. Но ты даже представить себе не можешь, какая работа была проведена. Мы тщательно изучили ее прошлое, опросили ее коллег, соседей, словом, все ее окружение, и ничего не нашли, ни одной зацепки. Сейчас проверяем, была ли знакома она с убитой Петровой. Может, они где-то когда-то пересекались?» «А что, если у нее были отношения с Игорем Белоусовым?» — предположила Женя. Она была уверена, что когда все сложно и запутано, то полезно озвучивать как можно больше вопросов, предположений, версий, пусть даже и самых невероятных, чтобы потом тщательно их прорабатывать. Хотя вот именно в данном случае в роман Ольги Караваевой с Белоусовым верилось с большим трудом. Она же, если верить ее близкой подруге, была отчаянно влюблена в Бориса Неволина. Разве что связь с Белоусовым – дело прошлое. «Мы работаем и в этом направлении», – быстро, без запинок, наговаривал Ребров, словно отчитывался в проделанной работе, хотя на самом деле, по мнению Жени, этот озвученный отчет – приводил в порядок его собственные мысли, заодно придавая стройность и четкость полученной им информации. Но пока что все, что нам известно про этого парня, что он крутой айтишник, но просто крутейший. Про таких говорят «охреневшие айтишники». Это про тех, у кого золотые мозги и которые за свою работу просят, ну, очень большие деньги. Коллеги его уважают. В основном он работает в офисе, но иногда и дома. Говорят, что до своей женитьбы женщины его не особо интересовали, он очень много работал. Он пытался, конечно, встречаться с девушками, но быстро в них разочаровывался. Друзьям рассказывал, что у них на уме только деньги. Что уже на первой встрече его пытались раскрутить на ресторан, какие-то подарки, что его просто бесило. Он говорил, что вообще не женится. Человек он не жадный, но принципиальный. Свою будущую жену он встретил в своем же офисе. Ты не поверишь, но она там была простой уборщицей, девушкой из деревни. Не очень-то шла на контакт. Закомплексованная, тихая и очень скромная, но очень красивая, просто очень. И он влюбился. Его коллеги рассказывали, что он очень переживал, как ее воспримут его родители. Но их всех подкупила ее открытость, простота, даже некоторая наивность. Она, в отличие от других девушек, на свиданиях вела себя очень скромно. Искренне радовалась встречам, и ей не важно было, сколько он зарабатывает, есть ли у него квартира и так далее. Она была счастлива уже просто тем, что на нее обратили внимание, настолько она была в себе не уверена. Сама она приехала в Москву с сестрой, они снимали комнату. Сестра работала кассиром в супермаркете, а Наташа, так зовут его жену, просто убиралась в их офисе вечерами. Москва ее пугала, она не видела себя здесь, постоянно твердила, что вернется к матери в деревню. Откуда такая подробная информация? Очень разговорчивая оказалась коллега Белоусова Зубарева Екатерина, которая, как я понял, имела на него серьезные планы. «Постой, Валера, а когда ты вообще решил заняться Белоусовыми до убийства их домработницы? Я понимаю еще, если бы вы так много времени тратили на Бориса Неволина и его окружение. Это же его подругу убили, но Белоусовы, они же просто соседи». Когда я был у них пропала домработница. Игорь Белоусов сразу предположил, что она и есть убийца Караваевой. Убила и сбежала, на что его жена отреагировала бурно, стала защищать Петрову, сказала, что он совершенно не разбирается в людях. Женщина исчезла, не отвечала на звонки. Конечно, я поручил выяснить все про эту Петрову. Пробил? И что выяснил? Биография у нее кристально чистая. Она приехала в Москву из Боголюбова, это Владимирская область. Работала на птицефабрике. У нее на иждивении находится племянник, получивший серьезную травму ноги. Женя слушала внимательно. Конечно, они где-то пересеклись, Караваева и Петрова. Но был еще, возможно, еще и кто-то третий. Но что могло объединять этих двух совершенно разных женщин? Бедную птичницу из Боголюбова и состоятельную москвичку преподавателя музыки. Может, мужчина? Получается, что ты еще до того, как ее убили, уже навел о ней справки, надо же. Получается так. Можно было бы предположить, что они не поделили мужчину, скажем, Игоря Белоусова. Сам знаешь, как это случается между домработницей и хозяином. Женя вдруг запнулась, вспомнив свою любовную историю в ту пору, когда она, будучи домработницей в доме Бронниковых, влюбилась и вышла замуж за своего работодателя, грубого и непредсказуемого Бориса. «Словом, Валера, ты меня понял, да? Однако, учитывая то, что ты сейчас о нем рассказал, он не был бабником и любит свою красавицу-жену, а она и правда очень красивая. Может, когда-то, в пору знакомства с будущим мужем, она и выглядела простой и безвкусно одетой сельской девушкой, но сейчас она очень даже гармонично смотрится в декорациях шикарного дома. Одета просто, но дорого, и в целом производит очень даже приятное впечатление. Мы же нагрянули к ним в дом, потревожили на ночь глядя, натоптали, намусорили, я же еще привезла эти контейнеры с едой». Да я бы на ее месте просто взорвалась, а она терпела. Как тут не терпеть, когда убили твою домработницу? Но ты права, девушка она на самом деле очень приятная. Во всяком случае, можно понять, за что Белоусов ее так полюбил. Я согласен с тобой, надо исключить общий знаменатель между Караваевой и Петровой, я имею в виду Белоусова. Кстати, у нее есть сестра, кажется, я уже говорил. Ее зовут Василиса. Валера, ты думаешь, что и с ней тоже стоит поговорить? Не слишком ли большой разброс тем? Она до сих пор работает кассиром, невозмутимо продолжал Ребров. Зарабатывает, сама понимаешь, немного, а тут сестра так удачно вышла замуж. У нее и денег можно занять, и пожить по-королевски. Надо бы с ней встретиться и расспросить про Петрову. Уверен, что эта Василиса глаз не спускала с домработницы, хотя бы из любопытства. Может, она заметила что-то в поведении Петровой? Ну да, ты прав. Кассирша из супермаркета не может не позавидовать счастью своей сестры, и когда приезжает к ней в гости, наверняка все рассматривает, на многое обращает внимание, в том числе, конечно, и на домработницу. На самом деле интересно будет поговорить с ней. «Давай поступим так. Ты поезжай, если можешь, конечно, в квартиру Караваевой. Встретишься там с балериной, постарайся выяснить что-нибудь про Караваеву. А потом с Василисой. К тому времени я уже узнаю телефон, адрес супермаркета, где она работает, и адрес ее квартиры. Может, повезет, и узнаем что-нибудь новое про наших жертв». «Ребров, как ты смотришь на то, чтобы сегодня собраться у нас?» Как же Жене хотелось заманить на ужин своих друзей, чтобы в спокойной обстановке провести вечер, поговорить на интересующие их темы. «Надеюсь, что к тому времени и у меня будет какая-то информация. Приглашаю вас обоих, разумеется. Как там Паша, кстати?» «Да вроде бы вы виделись ночью», — рассмеялся Ребров. «Неужели уже соскучилась?» Женя вспыхнула. «Не сердись, я пошутил. А Пашка отправился в Боголюбово, решил сам встретиться с племянником, расспросить его о Петровой. Может, найдет того мясника, с которым Петрова была в отношениях?» «Ладно, ты скажи ему про ужин, а там уж как получится». «Вот зачем? Зачем она снова заговорила о Журавлеве? Только же все успокоилось, даже Борис перестал как будто бы ее ревновать». Да разве можно теперь кому-нибудь признаться, что ей просто нравится видеть рядом с собой Павла? Нет, это, конечно, не любовь никакая, они просто друзья, но все равно пусть он будет, пусть они вместе куда-то поедут, просто поговорят, пусть... «Да, конечно, скажу». «Тогда до встречи». Женя отключила телефон. Сердце так колотилось, словно ее только что застукали за чем-то неприличным и даже постыдным. Ладно, она сама разберется в своих чувствах и желаниях, но это потом. А сейчас надо поговорить с Галиной Петровной, составить меню на ужин и сделать еще много разных дел перед тем, как отправиться в Москву. Галина Петровна за большим столом разделывала мясо. Уверенно орудуя большим поварским ножом, она отсекала крупные куски кроваво-красной говядины и бросала в большую миску. Услышав шаги и увидев Женю, Галина Петровна просияла и бросилась к ней. «Женя, дорогая, спасибо вам с Борисом Михайловичем за такую прекрасную газонокосилку». «Галина Петровна, вот уж не за что. Надеюсь, что она вам пригодилась. Пусть хоть немного, но сэкономите». «Посмотрите, какое прекрасное мясо привез Борис Михайлович. Готовить из такого одно удовольствие». «Борис? И когда же?» «Да примерно полчаса тому назад. Вы разве его не встретили? Он приехал, принес ящик с мясом и пошел к себе. А вы в это время разговаривали в саду по телефону с кем-то. Я видела вас в окно». «Да уж, ну и ситуация. Выходит, пока она увлеченно разговаривала с Ребровым по телефону, а перед этим, кстати, беседовала с мужем, и он завершил свой разговор с ней фразой «до вечера». Борис вернулся домой, вышел из машины, наверняка увидел Женю в саду и точно уж слышал, как она увлеченно разговаривает с кем-то в саду, но не поздоровался с ней, не дал ей понять, что он уже здесь, и спокойно понес мясо в дом. И даже после этого не вышел к ней. Что все это значит? Что он не хочет ее видеть? Может, узнал, где она провела ночь, обиделся, разозлился на нее? «Галина Петровна, сегодня вечером, возможно, довольно поздно, у нас будут гости, Валера с Пашей. Пожалуйста, подготовьте стейки из этого мяса, оставьте в холодильнике, ну и придумайте какие-нибудь закуски, вы знаете, что мы любим. Все сделаю. Закажите напитки и все, что еще будет необходимо для ужина. Накройте стол к 7 часам и можете ехать домой. Я пожарю мясо и встречу гостей сама». Женя была страшно раздосадована тем, что Борис повел себя как-то странно и до сих пор не появился. Что ж, пусть делает, что хочет, а она сейчас же соберется и поедет по своим делам в Москву, а вечером встретит гостей. И уж ради Бориса свои планы точно не станет менять. Но любопытство взяло верх, и она пошла искать мужа. Вот что помешало ему подойти к ней и поздороваться, поцеловать ее? Что это за поведение такое? Бориса она нашла в ванной комнате, примыкающей к их спальне. Услышав плеск воды, она постучалась в дверь. «Борис, у тебя все в порядке?» — спросила она, стараясь не выдать своего раздражения. Дверь распахнулась, и она увидела мужа уже в халате с мокрыми волосами. Лицо его было розовым, он улыбался. «Женечка, душа моя, так соскучился по тебе!» Он обнял ее. От него до сих пор разило, как от человека, кутившего всю ночь. Женя отпрянула. «Что, пахнет, да? Прости. Всю ночь пили, как дураки, и ведь наутро все, держась за больные головы, отправились на работу. И люди-то все серьезные, ужасно стыдно». В эту же минуту дверь отворилась, и, можно сказать, вбежала няня Соня. В розовых брючках и белой блузке в ее руках был стакан с мутной жидкостью. «Вот, Борис Михайлович!» Увидев Женю, она так и застыла со стаканом, у нее было такое растерянное лицо, словно она меньше всего ожидала увидеть в супружеской спальне жену хозяина. «Откуда вдруг такое смущение?» «Спасибо, душа моя!» — как ни в чем не бывало, произнес Борис, принял стакан и залпом выпил его. Похоже, он и Соню-то не заметил, он видел лишь стакан со спасительным лекарством от похмелья. «Извините, Женя, просто меня попросили...» — покраснела Соня, молодая, в самом соку женщина, которая практически постоянно проживала в доме и о которой, как сейчас выяснила для себя Женя, она ничего толком и не знала. У Жени брови взлетели, она не знала даже, как среагировать на ее появление. Получается, что муж, вместо того, чтобы попросить жену принести лекарство от головной боли, обратился за помощью к няне. Соня поспешила выйти, а Борис, словно и не понимая, что ситуация была, если не щекотливая, но и неприятная для Жени, промокнул рукавом халата рот и со стуком поставил пустой стакан на туалетный столик. «Борис», — с трудом сдерживая ярость, начала Женя, — «я пригласила на ужин Реброва с Журавлевым». «Отлично», — уже не глядя на нее, раздеваясь, пробормотал Борис и, откинув покрывало, лег в постель и закрыл глаза. «Наконец-то я дома. Все, ласточка, я спать». «Ты понял про ужин?» «Ну, конечно. К ужину, надеюсь, проснусь, приду в себя. А сейчас спать. Все потом, потом». Он широко зевнул, повернулся на бок и прикрылся одеялом. «А мясо откуда?» заорала чуть ли не плача Женя. «Угостили. Я отнес Галине Петровне». Пробурчал он из душной подушки. Женя быстро собралась, вышла из комнаты, снова заглянула на кухню, где Галина Петровна все еще продолжала разделывать мясо. Женя вдруг поймала себя на том, что хочет пожаловаться своей домработнице, просто как опытной женщине и близкому человеку, на мужа, спросить ее, почему Борис, вместо того, чтобы позвать ее жену, попросил няню принести ему лекарство, и стоит ли ей приревновать мужа. Мысленно она ее уже обо всем спросила, но вслух так и не произнесла, не смогла, не хотела показать свою слабость и растерянность. Интересно, что бы ответила ей Галина Петровна? Наверняка сказала бы примерно так. «Женечка, вот уж точно не берите в голову, Борис Михайлович прекрасный человек и очень вас любит. Ну и что, что он позвал Соню? Вы же были заняты, с кем-то разговаривали». «Нет, вы только посмотрите, какое мясо!» продолжала восхищаться мясом Галина Петровна. Отдав последние распоряжения, Женя заглянула к Петру. Вот уж с кем ей всегда было легко и спокойно разговаривать на любую тему, зная, что ее всегда поймут и поддержат. Золотой человек. «Я поехала», — поделилась она с ним своими планами. «Поезжай, конечно, но я бы на твоем месте взял с собой Сергея». Женя очень удивилась. «Зачем? Она и сама хорошо водит машину, да и чувствует себя хорошо». «Не поняла?» — растерянно проговорила она. «Зачем мне Сергей?» «А пусть он пойдет к балерине. Питерская прима, известный человек, жена крупного чиновника. Тебе не так просто будет ее разговорить. Больше того, есть риск, что она может тебя разоблачить, не поверить в то, что ты ее подруга, например. Понимаешь, она может нанести тебе такую рану, что ты не скоро оправишься». Теперь Женя была совершенно сбита с толку. Что это за бред? Это как же она может нанести рану? Я навел о ней справки. Дама она конфликтная, высокомерная, стерва, короче. Я нашел в интернете интервью с ней. Она чуть не загрызла молоденькую журналистку, которая попыталась задать ей вопрос о личной жизни, о ее муже. Так она, эта Капризова, просто жалила ее, плевалась ядом, словом, отвратительно себя вела, и это при том, что даже голоса на эту несчастную девушку не повысила. Наслаждалась тем, что уничтожает ее, давит на нее своим интеллектом, пытаясь поставить в неловкое положение. И я чувствовал, что за всем этим она прячет какие-то свои глубокие несчастья и неудовлетворенность жизнью. Вот к такому я пришел выводу. Я вообще хотел напроситься к ней с тобой, чтобы защитить тебя в случае чего. И вдруг подумал, что она скорее откроется и сможет откровенно поговорить о своей сестре с таким вот простым парнем, как наш Сергей, чем с тобой, кем бы ты ни представилась». «Ничего себе!» Женя даже и не знала, как ей на это реагировать. Она смутно представляла себе встречу своего садовника с заносчивой примой-балериной. «Пойди к нему и поговори. Сергей — человек интересный, не глупый, образованный, не смотри, что садовник. Перед тем, как взять его в наш дом, мы с Борисом навели о нем справки, ну а потом он и сам рассказал о себе. Сергей учился в Академии права, причем учился хорошо, без хвостов, ну и без особого энтузиазма. Это мать хотела, чтобы он стал юристом, она же и оплачивала его учебу, поэтому-то он долгое время и не решался уйти из академии, не хотел расстраивать мать. Но, проходя практику в суде, он столкнулся с таким беззаконием, управляемостью и продажностью судей и так сильно разочаровался в этой системе, что понял, все это не его, что ему нравится биология, растения, садоводство. Несмотря на уговоры матери, он перевелся на заочное отделение и устроился садовником к одному известному журналисту. Тот в свое время построил дом, обратился в одно ландшафтное бюро, чтобы его огромный участок превратили в настоящий парк. Были посажены деревья, кустарники, разбиты клумбы, посеяны газоны. Словом, была проведена огромная работа, и в планах было еще много чего, вплоть до строительства настоящей отапливаемой оранжереи, где зимой планировалось выращивать овощи и фрукты, в том числе и тропические. И вдруг этот журналист решает уехать насовсем в Индию и там погибает. И тогда его жена, вернее, уже вдова, погоревав, находит в себе силы и берет управление всем хозяйством в свои руки. И чтобы не дать парку погибнуть, зарасти сорной травой, начинает искать человека, который взялся бы поддерживать парк в порядке, садовника с проживанием. Дает объявление в интернете, и первым откликается как раз Сергей. Получив работу, он переезжает за город, начинает неплохо зарабатывать, копит деньги, чтобы помочь матери открыть маленький обувной магазин. И что случилось потом? Его уволили? Нет, просто дом продали, а новому хозяину вообще нет никакого дела до сада. Он вложил деньги в дом и даже не живет там, хотя территория хорошо охраняется. Сергей страшно переживает за парк до сих пор, говорит, что он постепенно превращается в джунгли. Что зимой никто не укрывает розы, виноград, никто не стрижет газоны. Вот такая грустная история. «Постойте, но какая связь с вашим предложением отправить его на съедение к балерине? Я понимаю еще, если бы он был актером. Не знаю». Дело в том, что когда в Индии погиб его хозяин, его вдова сильно переживала и до последнего не верила в его смерть. Вернее, не верила, что он погиб именно в Индии, что его, возможно, убили, причем в Москве. Так вот, Сергей помогал ей в расследовании. Так же, как и ты, Женечка, он встречался с друзьями и знакомыми своего хозяина, собирал информацию. И чем закончилась эта история? Сергей уверен, что этот человек жив, что его либо держат в плену, либо он сам скрывается. Словом, мутная история. Может, и мутная, но какая интересная. Теперь я понимаю, почему вы советуете мне привлечь Сергея. Вы же знаете, он и раньше мне помогал. Помните ту женщину, которая приезжала к нам наниматься поваром? Это же он ее привез. Все четко сделал, как мы и договаривались. Он вообще очень ответственный и исполнительный парень. Решено. Пойду сейчас к нему, поговорю. Может, и согласится. Только вот кем бы ему представиться? Другом Караваевой? Женихом? Надо подумать. Но главное — это сохранить образ простого, честного парня, потерявшего близкого человека. Через полчаса они с Сергеем уже мчались в сторону Москвы. По совету Петра Сергей ради такой встречи надел чистые джинсы и черную майку, а вместо садовых калош — новые кроссовки.